папочка, мой папочка, я тебя люблю. Часто я до полночи Господа молю, дай здоровье узнику. Очень-очень, милый мой, я тебя люблю. Папочка, мой папочка, я тебя люблю. Папочка, мой папочка, я тебя люблю. За Христом пойду, я ведь тоже, папочка, Господа.